Лия. К вечеру я окончательно успокоилась. День как день, в меру беспокойный, в меру нудный. Никто больше не обращал внимания на особенности моей внешности, не спрашивал, что случилось и не заболела ли я. В общем, домой я возвращалась в приподнятом настроении. Жива, цела, ни во что не вляпалась. Что еще человеку для счастья нужно? Наверное, чтобы Локи волшебным образом куда-нибудь испарился, вместе со своими бредовыми идеями. Ага, как бы не так. Дома мое настроение резко ухудшилось. Локи испаряться и не думал. Во всяком случае, грязный черный рюкзак был на месте. О него я и споткнулась. Это раз. Шкаф по-прежнему представлял из себя полуразобранную конструкцию. Доски валялись на полу, а ящики сиротливой горочкой ютились в уголке. Это два. Ну а животрепещущая надпись, само собой, это уже и три, и четыре, и пять. «Ну и что мне теперь делать?» Рафинат лениво зевнул в ответ. Он великолепно устроился на моем полушубке с белой норки. Подарок дяди Захара, между прочим, мне, а не коту. Хотя не спорю, белый кот на белой шубе смотрится великолепно. Но это же наглость. Ладно, полушубок я могу пока в коридоре повесить. А с остальными вещами что прикажете делать? Пусть так и лежат. И как долго на полу они валяться будут? Когда мне этот звездный странник шкаф на место вернет? И вообще, где его черти носят? Окончательно меня вывел из равновесия рюкзак, о который я споткнулась во второй раз, и поскольку уже успела снять сапоги, больно ушибла палец. Я схватила рюкзак с твердым намерением выкинуть его вон. Сначала его, а потом и Локи. Но стоило мне прикоснуться к плотной, не слишком чистой ткани, как в голову пришла неожиданная мысль. Этот тип копался в моей жизни, следил за мной, напугал меня до полусмерти, втянул в свою авантюру. Следовательно, я имею полное моральное право узнать о нем немножко больше, чем он сам о себе рассказывает. Посему рюкзак я потащила не к мусорному ведру, а в кухню. Там и рассмотрю добычу. Если судить по весу мешка, в нем находилось много всякой всячины. Много. Рисунок Гали, черные джинсы фирмы Краун. Так во всяком случае на них было написано. Джинсы старые, затертые, но чистые. Рубашка теплая, фланелевая, в клеточку. Одна штука. Свитер вязаный, тоже один. Две майки. Нижнее белье и носки в отдельном пакете, который я, повертев в руках, отложила в сторону. Неудобно как-то. Тем более, что я наткнулась, наконец, на кое-что действительно интересное. Нож со слегка изогнутым лезвием в кожаных ножнах. Ножны были старые, с крошечными трещинками на коричневой коже, а широкое толстое лезвие весело блестело. Нож я отложила в сторону. Следующий предмет оказался еще более странным. Пистолет. Заряженный. ТТ. Я знаю, точно такой когда-то был у дяди Захара. Он учил меня стрелять. Я осторожно понюхала ствол. Ничего. Если из пистолета и стреляли, то очень давно. Ствол пах железом, смазкой и рюкзаком. Кобуры не было. Я вновь аккуратно завернула оружие в тряпку и придвинула к ножу. С каждой минутой жить становилось все веселее. Начатую пачку печенья, обертку от Сникерса и совершенно целый пакетик быстросупа я положила к одежде. Похоже, все. Или нет? Моя рука нащупала что-то тонкое и плоское. Кажется, папка. Нет, файл с какими-то бумагами. Ага, и фотографии здесь же. Я вытряхнула все на стол. 6, нет, 7. 3 вчерашних с мертвой женщиной. Я старательно выдавливала из памяти ее имя. И еще 4 снимка. Их я положила отдельно. Сначала даже не поняла, что с ними не так. Странные фотографии. Словно снимали не людей, а восковые фигуры. Больших кукол до безобразия, похожих на детей. Безобразных кукол. Безобразных детей. А потом понимание пришло внезапно. Я глянула на те вчерашние фотографии, которые показывал мне Локи, и все сразу встало на свои места. Фотографировали не кукол, а девочек. Мертвых девочек. Просто в отличие от вчерашних, фотографии были черно-белыми. Наверное, поэтому я сразу и не поняла. Руки сами, отдельно от сознания, разложили снимки на столе. 1, два, три, четыре. Теперь довольно? Локи хмуро рассматривал мою мозаику, а я почувствовала, как от страха задрожали колени. Сейчас этот маньяк убьет и меня.